Между дьяволом и морской пучиной. Элла. 1961 год. Синатра передо мной в долгу. Я 20 часов проторчала в самолете из Австралии в Вашингтон. Было неудобно, я страшно устала, но пропускать инаугурацию было нельзя. Не только из-за просьбы, точнее требования Фрэнка, но и потому, что мне нравится Кеннеди. Прошу прощения, президент Джон Кеннеди и продвигаемая им политика. Не нравятся лишь его супружеские измены. Я бы предпочла, чтобы некоторые люди не были с ним столь близки. В особенности одна конкретная женщина. Впрочем, это не мое дело, и ее все равно не пригласили. Когда-то наши с Мэрилин взгляды на мужчин совпадали. Мы обе считали, что карьера важнее. Я по-прежнему добиваюсь того, чего хочу, но раньше меня мучили сожаления и угрызения совести. К счастью, теперь это не так. Я изменилась, но и Мэрилин тоже изменилась. Теперь, влюбившись, я не скрываю это от тех, кто хочет знать правду. Но легче всего я влюбляюсь по дороге. Мужчина, которого я люблю сейчас, ждет меня в Копенгагене, в купленном мной доме в районе Клампенборг. В Лос-Анджелесе я тоже приобрела новый дом. Мне по-прежнему нужен опорный пункт в США, но пока малыш Рэй живет с отцом, я провожу время в Дании. И сейчас я направляюсь туда прямиком из Вашингтона. Но сначала мне предстоит 5-минутное выступление в Оружейной палате Национальной гвардии, где собрались сливки индустрии развлечений. Состав участников поражает воображение. Я будто очутилась внутри кинохроники о величайших знаменитостях Голливуда. На инаугурации присутствуют Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Джин Келли и Гарри Белафонте. И не меньше сотни других звезд со всех уголков страны, желающих принять участие в этом историческом событии. Я сижу в гримерке, стилист заканчивает завивать мне волосы. Я одета в мятно-зеленое шифоновое платье с корсажем и стразами на рукавах и груди. Мое выступление вот-вот начнется, и я иду за кулисы, готовясь к выходу. Когда в оружейную палату заходят президент и первая леди, оркестр исполняет славу командующему. Выжидая за кулисами, я гадаю, когда еще мне выпадет шанс спеть на таком потрясающем мероприятии? Или, может быть, оно станет первым из многих? Вокруг царит роскошь. Несмотря на 20-часовой перелет, я совершенно сосредоточена, в хорошей форме и готова выступить от всей души. Этот президент все изменит. Америка уже не будет прежней. Нас ждут 4 необычайных года. Вот увидите. Надо только подождать. Так что, пожалуй, мне стоит поблагодарить Синатру за приглашение. После инаугурации прошло несколько месяцев. Я у себя дома в Лос-Анджелесе ухаживаю за розами на заднем дворе. «Привет, чем занимаешься?» Мэрилин заходит в мой сад без приглашения, одетая в чересчур уж шикарную норковую шубку. При такой теплой погоде это совершенно ни к чему. Мне следовало бы рассердиться за столь бесцеремонный визит, нарушивший мое уединение. Но, должна признать, я очень рада видеть Мэрилин. Впрочем, радость подождет. Надо сперва понять, трезва ли она. А ты как думаешь? Я кладу садовые ножницы на стол, подхожу и быстро обнимаю Мэрилин. По правде говоря, я предполагала, что ты мастеришь новую полку для 6 Грэмми, которую получила на днях. На миг она замолкает и задумчиво поднимает взгляд к небу. Или подыскиваешь вооруженную охрану, чтобы не подпускали твоих белых соседей. Покончив с шутками, Мэрилин обнимает меня несколько долгих, очень долгих секунд. «Ах, тебе рассказали про мой конфликт с обществом местных жильцов, или как оно там называется? И мне нравится, когда негритянка покупает соседний дом, заплатив сотни тысяч долларов наличными». «Да ну!» — она хихикает. «Ты правда заплатила наличкой?» «А что поделаешь?» Я жестом приглашаю ее за стол на террасе. Мэрилин садится, и я вместе с ней. «А эти Грэмми? Ничего особенного. Расскажи лучше о себе. твое суровое испытание, то есть брак с Артуром, подошло к концу, могла бы позвонить. Мы пропустили бы по стаканчику, чтобы отметить твой развод. Ну да, ты бы пила безалкогольный коктейль, а я...» Она пожимает плечами. В ее глазах сверкает озорная искорка, и я гадаю, вернется ли былая Мэрилин. «Что-нибудь покрепче?» «Не смешно», — я вздыхаю. «Хочешь перекусить, выпить чего-нибудь?» Она оживляется. «Чаю со льдом, например», — уточняю я. Она фыркает, окидывает взглядом цветы, двор, виноградные лозы на стенах дома. «Нет, я просто оказалась поблизости и захотела посмотреть на твое новое жилище. Очень круто, должна сказать». «Да, я потребовала самое лучшее». Мне не верится, что она просто оказалась поблизости. «Ты нигде не бываешь случайно, Мэрилин. У тебя даже прогулка от дверей до почтового ящика — целое мероприятие». Ее взгляд бегает из стороны в сторону. Она достает портсигар из сумочки. «У тебя найдется пепельница?» «Да, минуту». Я захожу в дом и беру со стола пепельницу. Потом зову свою новую горничную Баффи и прошу приготовить нам перекус. Когда я возвращаюсь на террасу, Мэрилин уже успела зажечь сигарету. Вот, я ставлю перед ней пепельницу. «Ну так в чем дело?» «Это я тут задаю вопросы», — говорит она с улыбкой. Ее шуба сползает, обнажая исхудавшие плечи. «Что там насчет тебя и этого парня, Джимми Геннона, басиста? Ты с ним встречаешься, покупаешь дорогие подарки?» Я хохочу. «Поверить не могу, что ты подписана на Джет. Не верь всему, что там пишут». Мэрилин шевелит бровями. «Мне нравится его читать. И я говорила тебе еще давно, что хочу узнавать новости обо всех. Не только о белых девушках». «Ну ладно, ладно. Расскажу. Джимми — это очередная обманка, дело рук моего пиар-менеджера. Не более того. Мой настоящий возлюбленный живет в Копенгагене. Но это секрет». Мэрилин, похоже, это впечатляет. А потом беспокоит. «Это ведь не Тор?» Она глубоко затягивается и выпускает несколько дымных колечек. Я качаю головой, ощущая, как сожаление бьет меня кулаком прямо в сердце. Не Тор, хотя он присылал мне письмо. Он вышел из тюрьмы и сменил имя. Пытается избавиться от Тора Ларсена, чтобы жить спокойно. «Очень жаль, Тор — отличное имя. Каждый хочет быть викингом». Мэрилин тушит сигарету и закидывает ногу на ногу. «Так кто твой новый воздыхатель?» «Не допытывайся. О чем ты хочешь поговорить на самом деле? Зачем ты пришла?» Она надувает губы. «Мне интересно, и я волнуюсь. Помнишь своего приятеля Хэнка, пианиста? Мы с ним работали над парочкой песен, и он кое-что сказал, не зная, что мы дружим. Что ты, цитирую, зависаешь с парнем из датской авиакомпании. Молодым, светловолосым, румяным и голубоглазым датчанином из Копенгагена. И что он дурит тебе голову?» «Ну, разумеется, подумать только. А ведь Хэнк мне нравился, когда играл в моей группе». «Он не прав, Мэрилин, совершенно не прав. Терпеть не могу, когда мужчины порицают мою личную жизнь, будто я не имею права завести любовника, будто мной никто не заинтересуется. Каждый раз кто-то непременно начинает нести какую-то чушь про то, что меня обманывают, манипулируют моими эмоциями и моим будущим. Чушь собачья, говорю я, Хэнк брешет». Кривоватая улыбка на лице Мэрилин сменяется гордостью и уважением. Она закуривает новую сигарету. «Как тебе это удается? Сохранять независимость и все такое? Лживые сплетни не ранят тебя, как прежде. Ты научилась этому после того, как рассталась с отцом Рэя-младшего, когда мы впервые начали переписываться, или после Тора?» «Не знаю. Думаю, мне нужно было измениться, или я потеряла бы все». «Я не знаю, как измениться, Элла. Пожалуй, дело в этом. Я пытаюсь, но не могу сосредоточиться на своей цели. Я так ненавижу быть одинокой». «Я тоже, но я не стану выходить замуж за мужчину из Копенгагена. Не сейчас, а может и никогда. Я просто наслаждаюсь нашими отношениями. Кому нужно, те все знают. А кому не нужно, я пожимаю плечами. Им Хейзел скармливает разные байки, чтобы они были довольны. Мэрилин ерошит волосы. Вот бы и я так могла. Ты можешь. Ты окружена людьми, которые тобой дорожат. Ты не одинока. Так трогательно. Именно то, что подруга должна сказать подруге в плохой ситуации. Я улыбаюсь. Всегда к твоим услугам. Баффи приносит нам чай со льдом и поднос с нарезанными фруктами и четвертинками сэндвичей без корочки. Что тут у нас? Мэрилин изучает сэндвичи. Болонская колбаса с майонезом, индейка с плавленным сыром, тунец с жареным сыром. Я окидываю поднос взглядом, убеждаюсь, что ничего не пропустила. Все, а еще чипсы и маринованные огурчики. О, люблю огурчики. Она берет один из них и кусает. Баффи также принесла маленькие тарелки, и Мэрилин берет одну. Я следую ее примеру. Потом мы делим сэндвичи. Мэрилин, сделаешь мне одолжение? Какое? Спрашивает она и вгрызается в сэндвич с индейкой. Перестань себе вредить. Я смотрю ей прямо в глаза. Кажется, тебе лучше, чем во время нашей последней встречи. Я надеюсь, так будет и дальше. Мэрилин опускает сэндвич. Ты про таблетки? И еще про мужчин. И то, и другое наркотик, я знаю. У всех свои зависимости. Я пытаюсь не потворствовать своим, но тоже не всегда справляюсь. Я указываю на свою талию. Зато справляюсь в других сферах. Я делаю вид, будто держу в руках одну из шести моих статуэток Грэмми. Приходится выбирать и меняться. Ты можешь это сделать. Каким-то образом мы успели приговорить половину подноса сэндвичей. Я все еще голодна. Мэрилин подбирает одну из последних чипсинок. Баффи отлично готовит. Мне нужно кое-что посерьезнее крохотных сэндвичей. Это обычные сэндвичи, разрезанные на четвертинки. Она пожимает плечами. Ладно, но я все равно хочу есть. Идем. Я встаю и жестом зову ее за собой. На днях Баффи запекла окорок и приготовила огромную миску картофельного салата. У нее получается чудесный картофельный салат. Мэрилин поднимается на ноги. Я обожаю картофельный салат, но никогда не ем его на людях. Лакомлюсь как тортом или мороженым за закрытыми дверями. Нет ничего лучше майонеза, картошки и горчицы. И огурчиков. Та наша встреча была отличной. Одной из лучших.